Матерь Агни-йоги. Лбом стену не прошибить. Когда сгущается тьма и противные токи скрежещут по сердцу, надо закрыться и потушить себя внешне, как черепаха, уйти под свой щит или улитка в свою раковину. И тогда даже самые сильные волны морского прибоя жизни не повредят. Иначе могут и сокрушить. Закройте забрало и щит поднимите, и, не обнажая меча, держите его наготове. Трудное время, и тучи кругом.